Глава 8. Марти. Через 30 минут они приземлились в аэропорту Коггала, на базе ВВС, которая обслуживала как военные, так и внутренние рейсы. Взлетно-посадочная полоса — тонкая полоска асфальта на большом поле. Они прошли по дорожке к терминалу времен Второй мировой войны. Ред и Джеки заглянули в туалет. Марти купил в автомате бутылку воды. У входа в здание они поймали маленькое желтое такси. Марти сел рядом с водителем, а девушки сзади. К счастью, в машине был кондиционер, и примерно получасовая поездка до Мериссо-Бич могла быть очень даже приятной, но водителю пришлось остановиться из-за спущенного колеса. Запаски у него не оказалось, и пришлось идти по двухполосному шоссе вдоль океана почти километр, пока они не добрались до полосы жилых домов и магазинов. Стены потрескались и осыпались, крыши из гофрированного железа, некоторые и вовсе без крыш. Перед магазинами, тоскуя от безделья, сидели несколько человек. Дикие птицы ковырялись в грязи, а бродячие собаки лениво растянулись на боку в тени. Единственным доступным транспортом для аренды оказался красный авторикша, на котором нелепо развивался американский флаг. Как у всех подобных средств передвижения, у него было три колеса и три сиденья. Одно спереди и два сзади. Джеки и Ред забрались в кабину. Марти хотел сесть рядом с ними, но они возразили. Он слишком потный после долгой прогулки. Поэтому ему пришлось встать на задний бампер и держаться за металлические перекладины для багажа, перекинутые через брезентовую крышу. Дорога двухполосная, но водитель разогнал двухтактный двигатель до 60 км в час. Ветер бил Марти по ушам и рвал на нем одежду, и он цеплялся за жизнь, чередуя проклятия и молитвы. Вскоре дорогу перегородило стадо скота, и водитель сбросил скорость, чтобы объехать невозмутимых животных. Марти спрыгнул с металлической конструкции, слава богу, под ногами снова твердая почва. Авторикша поехал дальше без него. «Идиот!» — закричал Марти. «Стой!» Машина остановилась на грунтовой обочине. Джеки и Ред откинули занавески и высунулись из окон. «Что случилось, Марти?» — окликнула его Ред. «Ты упал?» — спросила Джеки. Он был так зол, что не стал отвечать и молча поплелся к машине. Дойдя до нее, сказал: «Подвинься, Ред». «Ни за что, Марти, ты вспотел еще больше». «Наверное, это потому, что последние 10 минут я был между жизнью и смертью». «Мы ехали слишком быстро?» — спросила Джеки. «Не то слово, черт дери!» Он посмотрел на водителя-маньяка, парня с хлипкими усиками цвета персикового пуха. «Какого черта ты так гнал? Небось, раскочегарился до 60 км в час!» Парень лишь тупо смотрел на Марти. Он не знал по-английски ни слова. Марти это понял, когда безуспешно пытался договориться с ним о стоимости проезда. В итоге Джеки решил вопрос, заговорив по-тамильски. «Ред, подвинься», — повторил он. Она фыркнула, но вместе с Джеки сдвинулась влево. Он втиснулся в кабину, плотно прижавшись к Ред бедром и плечом. Из пляжной сумки донеслось протестующее тявканье собаки. «Я прямо как сардина в консервной банке», — сообщила Джеки. «Удобно, Марти?» — спросил Ред. «Нам нет». «Вперед!» — гаркнул он на водителя. Парень уставился на него, ничего не понимая. «Поехали!» — прорычал Марти, указывая перед собой. «Жми!» Вдоль сонных дорог Мериссы тянулись бары, ресторанчики, конторы по прокату досок для серфинга, аптеки, несколько тату-салонов, хостелы и дома для туристов, разнообразные жилые дома, в том числе весьма внушительные, но не менее обветшалые, чем все остальные. Главная улица шла параллельно пляжу и была оживленнее других. Здесь прогуливались местные бездельники и туристы, которым больше нечем заняться. «Мне нравится эта расслабленная атмосфера», — сказала Джеки. «Есть в этом своя романтика». «Марти вас сюда привозил, Ред?» «Мечтать не вредно. Он меня вообще никуда не возит». «Но вы встречаетесь уже 2 года». «Я же вчера сказал, Джеки», — вступил Марти. «Мы с Ред не встречаемся. Так, видимся. Время от времени». «Не знаю, как ты, Марти», — возразила Ред, «но если я ем сэндвичи иногда, значит, я их все-таки ем». Водитель свернул на другую сторону дороги, подрулил к двухэтажному белому зданию и остановился на стоянке из гравия. Марти не смог прочитать вывеску. Белые буквы были написаны на тамильском. Но Джеки подтвердила, это Центр экологии акул, неправительственная организация, где и работает океанограф-американка. Они вышли из авто, и Марти охватило волнение. «Мы здесь? Череп в этом здании?» Достав из кармана деньги, Марти заплатил водителю оговоренную сумму, добавив незаслуженные чаевые. Он постучал в стеклянную дверь, им открыла невысокая, симпатичная девушка, 20 с небольшим лет. Наверное, ее отправили открыть дверь, как самую молодую. Патриархат, дискриминация женщин на Шри-Ланке — это до сих пор не изжито. Но, заглянув внутрь, он увидел много молодых женщин. Возможно, ее стол просто ближайший к двери. Девушка свела ладони и поклонилась. «Аюбаван». Традиционное приветствие, примерно означающее «да продлятся ваши годы». «Чем могу помочь?» «Я Жаклин де Силва», — представилась Джеки. «Вчера разговаривала с доктором Монтеро. Она согласилась дать мне интервью. Она здесь?» «Добро пожаловать, мадам. Доктор Монтеро работает в сарае. Будьте любезны, идемте со мной». Девушка провела их через помещение за тяжелой дубовой дверью, оказалось нечто похожее на морг. Вращающиеся двери, выходившие на берег, были открыты, впуская солнечный свет и свежий воздух. У стола для вскрытия из нержавеющей стали тут же пластиковые колбы, жестяное ведро, большая папка на трех кольцах, стояла американка. «Какая статная!» — удивился Марти. «Сам он был достаточно высоким, а она...» уступала ему не больше 2 дюймов. Голубоглазая блондинка, в горчичной блузе с закатанными рукавами, мешковатых шортах, белых кроссовках Рибок. «Доктор Эльза Монтеро». Джеки уже шла через комнату с вытянутой рукой. «Спасибо, что согласились встретиться». «Не за что». Доктор сняла голубую резиновую перчатку и пожала руку. «Я не знала, что у вас будет свита». Она коротко улыбнулась Марти и Ред. «Это доктор Мартин Рассел и Радика Фернандес. Извините, надо было предупредить, что приеду не одна». «Мисс Фернандес, я видела вас по телевизору». «Безумная Ред, это я», — подтвердила Ред, сделав нечто вроде Книксона. Марти оглядел комнату в поисках черепа, но его видно не было. Подойдя к столу, он заглянул в жестяное ведро. Оно было наполнено, судя по запаху и внешнему виду, фекалиями. Сморщив нос, он отступил в сторону. «Это экскременты синего кита», — сказала ему доктор Монтеро. «Заполучить их не так просто, скажу я вам». «Никогда не думали вместо этого собирать старые монеты или марки?» «Я их не собираю. Исследую». «Исследуете китовый кал?» — спросила Ред. Доктор Монтеро кивнула. «Чтобы лучше понять, как железо проходит через пищевую цепочку в океане, да. Любимая еда синего кита — это криль. Он съедает в день 1 000 000 до 3 000 000. Его богатые железом и питательными веществами экскременты питают водоросли. Те еще больше питают криль, который, в свою очередь, питает других синих китов. Удивительный цикл, правда? Чем больше будем знать о запасах криля, тем лучше сможем им управлять и сохранять его. И тогда численность китов начнет восстанавливаться». «Чего мы все и хотим», — сказал Марти. Доктор Монтеро посмотрела на него с любопытством. «Мы знакомы, доктор Рассел? Кажется, мы где-то...» «Он тот самый! Русал!» — радостно сообщил Ред. Марти бросил на нее взгляд. «Тот самый Русал?» Доктор Монтеро нахмурилась. И тут до нее дошло. Она даже была готова ударить себя по лбу, но сдержалась. «Конечно! «Доктор Мартин Рассел! Я смотрела ваш документальный фильм несколько лет назад». Она обдумала эту новость, взглянула на Джеки. «Какой материал вы готовите, мисс Де Силва?» «Просто Джеки. А материал, ну, это зависит от того, что скажет доктор Рассел о черепе». «Вы считаете, что он принадлежал русалке?» — напрямую спросила Марти доктор Монтера. «Ну, я видел только короткие видеофрагменты, и что-то конкретное сказать не могу. Надеюсь, череп еще в вашем распоряжении». Вопрос прозвучал не так нейтрально, как ему хотелось бы. «Вам повезло. Мисс Де Силва позвонила мне, когда... Просто Джеки. Тогда зовите меня Эльзой». «Позвони вы вчера на час позже, Джеки, я бы уже передала череп полиции. Но я уговорила их разрешить мне на какое-то время его придержать. Так что отвечаю на ваш вопрос, доктор Рассел. Да, череп еще в моем распоряжении». Она подошла к стальным полкам вдоль одной из стен комнаты и вернулась с картонной коробкой. Поставила ее на стол для вскрытия, откинула вверх и извлекла на свет белоснежный череп. Марти вперился в него взглядом. «Можно?» — спросил он, протягивая руки. Доктор Монтера передала ему череп. Поворачивая его так и сяк, он смотрел на него с нескрываемым восторгом, с каким впервые смотрел видео с русалами толстяка Майка. Но тогда ему потребовалось время, чтобы все переварить и, в конце концов, поверить в то, что он видел. Сейчас все было иначе. Череп у него в руках. Он осязаем. Между ним и черепом никакой цифровой магии. Сейчас ему не надо убеждать себя. О выдаче желаемого за действительное нет и речи. Череп настоящий. Это череп русала. Он чувствовал это всеми фибрами своей души. Не обращаясь никому конкретно, он заговорил. «Очень похож на человеческий, верно? Выпуклый череп, плоское лицо. Похож и не похож. Посмотрите сюда». Он провел пальцем по верхней части черепа. «Сагитальный гребень, который встречается только у некоторых ранних гоминидов. Надбровная дуга». Довольно ярко выражено, это один из последних признаков, утраченных на пути к современному человеку. И, боже мой, только посмотрите на эту лобную кость. Она не отходит назад, как у обезьян, и не вертикально, как у людей. Она выступает вперед. Посмотрите! Он по очереди оглядел всех. Лица выражали гамму чувств от полного восхищения Джеки до скепсиса Ред. И полной невозмутимости, доктор Монтера. И добавил, конечно, это только первые визуальные наблюдения. Доктор Монтера, выражение на вашем лице мне хорошо знакомо. Я не раз встречал его у консервативно настроенной публики. Вы считаете меня свихнувшимся, сумасбродом, который продвигает псевдонауку о криптидах. Я слежу за вашей работой уже много лет, доктор Рассел, и нахожу вашу теорию водных обезьян увлекательной. Но, откровенно говоря, я пока не вижу никаких доказательств, которые убедили бы меня в реальности русалок и русалов. И этот череп мою точку зрения не изменил. Она увидела, что он собирается прервать ее, и подняла руку. Безусловно. Увеличенный лоб показался мне необычным. И это заставило меня вчера вечером основательно посидеть за компьютером. Я пришла к выводу, что череп принадлежит человеку с синдромом Пфайфера. Ред переспросила. «Пфайфера?» Ответил ей Марти. «Это генетическое заболевание из-за мутации швы на черепе срастаются раньше времени. В результате возникают деформации лица. Аномальные глазницы, плоские носовые перегородки, маленькая верхняя или нижняя челюсть и неправильной формы голова, часто выпуклая спереди. Однако, — добавил он, — обычно это заметно при рождении и исправляется с помощью хирургии. Возможно, в развитых странах так и есть, — сказала доктор Монтера. Но хочу вам напомнить, мы отнюдь не в развитой стране. «Не в развитой», — согласился он. «Выступающий лоб можно объяснить синдромом Пфайфера, но он не объясняет и не может объяснить другие аномалии, которые я вижу». «Я не так хорошо знакома с анатомией человеческого черепа, чтобы согласиться или не согласиться с вами. Я океанограф, а не антрополог-криминалист, как и вы, доктор Рассел». Марти натянуто улыбнулся. «Ученые бывают самыми большими упрямцами на планете. Они понимают, что упорядоченная методология, рациональное толкование результатов наблюдений — это единственный способ добросовестно вести научные исследования, единственный буфер между наукой и шарлатанством. Тем не менее, когда они сталкиваются со свидетельствами, которые противоречат их мировоззрению, критическое мышление и здоровый скептицизм часто оборачиваются предвзятостью и упрямством». Он надеялся, что доктор Монтера проявит больше гибкости. «Я буду рад услышать мнение криминалистов». Он положил череп обратно в картонную коробку. «Если вы знаете таких в городе, пригласите их, пожалуйста, сюда. А тем временем моя помощница ведет в Мериссу мое исследовательское судно из Коломбо. Она должна прибыть к полудню. У меня на борту есть лаборатория ДНК, которая поможет решить этот вопрос точнее, чем заключение любого судмедэксперта. Надеюсь, доктор Монтера, вы позволите провести на черепе генетический тест?» «Пожалуйста, скажу больше, мне будет очень интересно ознакомиться с результатами». Она повернулась к Джеки. «Итак, мисс Де Силва, Джеки, насчет интервью. С удовольствием с вами поговорю, но скажу сразу. Рассуждать о том, что выходит за рамки моей компетенции, я не буду. То есть я отвечу на любые ваши вопросы, связанные со вскрытием большой белой акулы, но не буду высказывать свое мнение о черепе». «Вполне справедливо», — согласилась Джеки. «Тогда идемте в мой кабинет. Там есть кондиционер и машина, которые варят неплохой кофе. Доктор Рассел, мисс Фернандес, мой коллега снимал вскрытие на видео. Может быть, вам будет интересно посмотреть?» Вскрытие длилось более 30 минут. До акульего желудка дело дошло ближе к концу. Марти и Ред зачарованно смотрели, как доктор Монтера извлекает череп из того, что казалось супом из гнилого китового жира. Этот фрагмент Марти посмотрел несколько раз. Он откинулся в кресле и сказал: «Можно с уверенностью сказать, это не утка». «Если только череп не скормили акуле насильно, пока она была жива, или запихнули ей его в глотку, когда она уже сдохла», — заметила Ред. «Ты это серьезно?» «Нет». Остается один из двух сценариев. Череп принадлежал либо несчастному с синдромом Пфайфера, либо фантастическому существу, которое вошло в мифы и легенды почти всех мировых культур с момента зарождения цивилизации. Что об этом думаешь?» «Мое мнение что-то значит?» «Нет, но мне любопытно». Ред нахмурилась. «Иногда ты бываешь жутким козлом, Марти». Он удивленно моргнул. «Что? Почему?» «Пойми, твое мнение важно для меня, но в общей картине оно не имеет значения, так? Как и мое, если на то пошло. Только наука покажет, человек это или нет». «Ловко выкрутился, русал», — теперь нахмурился Марти. «Хорошо. Давай разберемся с этим раз и навсегда. Прости меня, Ред. Хорошо? Мне жаль, что я сразу не рассказал тебе, кто я такой. Тут не было ничего личного. Мне претит, что я стал известен как русал. Ненавижу его. И не хочу иметь с этим дураком ничего общего. Наверное, я не стал тебе об этом рассказывать, потому что боялся, ты поведешь себя как остальные». «Как именно? Будешь надо мной насмехаться, обзывать меня русалом, что и делаешь со вчерашнего дня». «Я бью в больное место по простой причине. Ты мне солгал. Если бы ты сказал мне правду с самого начала...» «Какую правду, Ред?» — огрызнулся он. «И где я тебе солгал, если на то пошло? Я просто не рассказывал тебе про эту документалку. Если бы ты мне не сказала по каким-то своим причинам, что у тебя есть телешоу, я бы вряд ли стал поднимать по этому поводу хай. «Это не одно и то же, Марти, сам прекрасно знаешь. Какое-то время ты был одним из самых известных людей на планете, по крайней мере, одним из самых обсуждаемых. Наверное, этим следует поделиться с человеком, с которым трахаешься». «Ты права, Ред», — сказал он, понизив голос. «Мы трахаемся, и это все. Все, чем мы занимаемся. Трахаемся. Ты ясно дала понять, что кроме этого тебе ничего не нужно, поэтому странно, что ты так ясно дала понять?» — бросила она. «Ты звонишь мне раз в неделю, а то и раз в две недели. Это на твоей совести, а не на моей». «Почему на моей? Ты можешь звонить мне, потому что ты мужчина, Марти. Ты должен звонить, искать меня. Таковы правила природы, начиная с самых мелких насекомых и заканчивая нами. Про ухаживание когда-нибудь слышал? Кстати, я тебе звоню. Например, позвонила вчера вечером. Разве нет?» «К чему ты клонишь, Ред? Хочешь, чтобы мы стали встречаться регулярно? Начать серьезные отношения, пожениться, завести детей? Ты этого хочешь?» Она сверкнула на него глазами. «Господи, да ты и правда козел!» Она вскочила на ноги и выбежала из сарая. Когда доктор Монтера и Джеки вернулись, Джеки спросила: «Где Ред?» «Без понятия», — ответил Марти. Он стоял у стола для вскрытия и разглядывал череп. «Она же не растворилась в воздухе, так?» Он пожал плечами. «Пошла прогуляться. Куда именно, не знаю». «Поссорились, что ли?» «Поссорились. Знаешь что, Марти, я не виню ее за то, что она на тебя разозлилась. Я бы тоже разозлилась, если бы мужчина, с которым я встречаюсь, оказался доктором Джекилом и мистером Хайдом. Пойду ее поищу». «В какую сторону она пошла?» «Направо», — отмахнулся он. Когда Джеки ушла, доктор Монтера сказала: «У вас к женщинам свой подход, доктор Рассел». Марти пропустил эту реплику мимо ушей и сказал: «Пришлите мне, пожалуйста, на почту ссылку на это видео, когда будет возможность». «Без проблем», — ответила она ему. «Что вы об этом думаете?» «Вскрытие вы провели очень профессионально. Обнаружение черепа выглядит правдоподобным». «Правдоподобным?» На ее лице появилась улыбка. «Конечно, оно правдоподобно. Это было настоящее вскрытие». «Я имею в виду, что уже попадался на искусную мистификацию с русалками». «И теперь мистификации вам мерещатся везде». «Хочу сказать предельно ясно, доктор Рассел, я и мои коллеги этот череп не подкладывали. 15 минут славы нам это не нужно. Я не приглашала мисс де Силву приехать в Мерису. Она нашла меня сама. Думать, что я разработала какой-то сложный план, чтобы заманить сюда вас и запустить с вашей помощью рекламную утку, это просто нелепо. И, кстати говоря, оскорбительно». «Вы приписываете мне слова, которых я не произносил. И ничего подобного я не думаю». «Знаете, я завидую вам, доктор Рассел». Она взяла в руки череп и несколько мгновений молча изучала его. Когда она заговорила, казалось, что она обращается не к Марти, а к черепу. «Когда я была ребенком, у нас в подвале хранилось около сотни потрепанных журналов National Geographic. Я листала их часами напролет и всегда представляла себя одной из этих ученых-авантюристов с фотографией. Они путешествуют по всему миру и видят то, что никто другой никогда не увидит своими глазами. В старших классах я увлеклась морями и океанами, скрывающимися в них тайнами, и выбрала себе специальность — океанограф. Тут сочеталось все, что я любила — путешествия, открытия, тайны». Она положила череп на стол. «К чему это я, доктор Рассел? Это было очень давно. Мне 43 года, и волшебная жажда приключений, которой я когда-то дорожила, та волшебная вера в то, что за каждым углом и под каждой волной меня ждут нераскрытые тайны, все это безвозвратно осталось в прошлом. Не знаю, куда оно исчезло, но его больше нет». Она чуть улыбнулась ему. «А у вас все по-другому, правда? Мир в ваших глазах по-прежнему загадочен и чудесен, ведь так?» «Потому что я верю в русалов?» «Потому что вы верите в нечто, нечто фантастическое». «Да». Марти на миг задумался. Это комплимент или скрытое оскорбление? Вы хорошо знаете, доктор Монтера, что морская биология — это математическая и топографическая карта или модель океанов и всего, что в них находится. А личные убеждения ученого по поводу этой модели ничего не значат. Важно другое. Ученые помогают сделать эту модель более точной, раскрывая все больше ее параметров, а значит, расширяют знания и приближают истину. Именно это я и ищу. Знания и истину. И не живу в мире фантазий, как Полианна из детской книжечки. Я верю в русалов не потому, что хочу в них верить, из какого-то мальчишеского чудачества. Мои исследования дают веские доводы в пользу их существования, и я нарушу свой долг морского биолога и ученого, если брошу эту работу на полпути, независимо от того, каким будет конечный результат. Да, все ученые стремятся к знаниям и истине. Все ученые любопытны. Я лишь хочу сказать, что не все они одержимы страстью. Раньше страсть была свойственна и мне, теперь не очень. Именно это я имела в виду, когда сказала, что завидую вам. Я завидую вашей страсти. Спасибо, доктор Монтера. Это очень мило с вашей стороны, и я ценю вашу откровенность. Давайте отбросим официоз. Я просто Эльза. А я просто Марти. Мы пришли к общему знаменателю? Безусловно. Согласился он и добавил. Раз мы слегка раскрылись друг перед другом, позволю себе задать несколько вопросов о видеозаписи вскрытия. В желудке акулы ты обнаружила китовый позвонок. Даже два. Она подошла к стальным полкам и достала еще одну картонную коробку. Хотя второй мы нашли уже после съемки, когда шумиха вокруг черепа утихла. Она поставила коробку на лабораторный стол и открыла крышку. Марти достал кость неправильной формы. Крупная, ничем не примечательная, явно китовая. Он положил ее назад в коробку. А еще какие-нибудь кости нашли после съемки? Боюсь, это все. Если это имеет значение, во время морфометрической оценки из глотки белой акулы мы с коллегой извлекли три колючки ската. Марти поднял бровь. Три? Тут нет ничего необычного. Белые акулы неравнодушны к скатам. Но эта конкретная акула также была неравнодушна к русалам. И три колючки ската в этой связи — это очень интересно. Боюсь, я не понимаю. Можно взглянуть на колючки, Эльза? Эльза достала с полок еще одну коробку, больше похожую на коробку из-под обуви. Поставила ее перед Марти и сняла крышку. Три колючки ската лежали на старой тряпке, чтобы не перекатывались. Внимательно оглядев каждую из них, Марти сказал, «Ты заметила, что по ширине и длине они почти одинаковые?» «Почему тебе кажется это важным? Можно на минутку?» Он указал на стоявший здесь же микроскоп. Она подошла к столу, отодвинула ноутбук и установила на место мощный тринокулярный микроскоп. Марти включил его и положил колючку ската на столик, так что основание оказалось прямо под объективом. Прижав глаза к двойному окуляру, он повернул одну ручку, затем другую, чтобы сфокусироваться на образце, увеличил его, покрутив объектив, отрегулировал диафрагму, уменьшил свет и резко втянул в себя воздух.